Глава 24. Черт! Черт! Черт побери! Пронеслось в голове Дэвида. Уж кого-кого, а этого парнишку я убивать никак не собирался. К счастью, Билли продолжал говорить, и говорить именно то, что дало Дэвиду передышку. «Я-то знаю, что ты тоже будешь мучить меня своими дурацкими вопросами», — сказал Билли. «Как тот, который приходил до тебя? Ты с ним уже говорил?» «С кем?» Интерес Дэвида был абсолютно неподдельным. «С тем другим, с Владом». «Не знаю такого», — почти честно признался Дэвид, лицо которого осветилось довольной улыбкой. Разговор не был окончен, а значит, ребенок оставался вне опасности. «Влад, по крайней мере, не пытался прикинуться врачом или санитаром. А ты, — сделал вывод мальчик, — видимо, любишь врать». «А как ты догадался, что я не санитар?» — спросил Дэвид. Билли криво усмехнулся. «Секрет», — не без гордости сказал он. «Мой маленький секрет». Тут-то Дэвид впервые ощутил словно укол тончайшей иголкой. Первое прикосновение магической силы, исходившей от Билли. Теперь все вставало на свои места. Мальчишка был колдуном. Маленьким, но колдуном. Это и спасло его от гибели в ту страшную ночь. Собравшись с мыслями, Дэвид присел на край кровати Билли и, улыбаясь, сказал. «Ладно, сдаюсь. Никакой я не фельдшер и не врач. Да и вообще не медик. Прав ты в другом. Меня действительно просили, чтобы я порасспросил тебя кое о чем». Билли был польщен столь полной и безоговорочной капитуляцией. «Кто тебя прислал?» — требовательно спросил он. Демонстративно оглядевшись, якобы желая убедиться, что рядом никого нет, Дэвид заговорщически спросил. «А ты никому не расскажешь?» «Обещаю», — абсолютно серьезно ответил мальчик. Дэвид ткнул пальцем вверх, словно указывая куда-то в небо. «Мое начальство», — почти шепотом сказал он, — «очень важные птицы. И знаешь, если ты откажешься отвечать, мне от них вылетит так, что мало не покажется». Билли нахмурился. «Но ведь это неправильно», — воскликнул он. «Тебя не должны наказывать за то, что я не хочу говорить». «Ничего не поделаешь», — вздохнул Дэвид. «Такие уж они, эти важные птицы». «Извини, я не хотел, чтобы тебе из-за меня попало». «Да ничего», — отмахнулся Дэвид. «Я же понимаю, что ты ненарочно». Затем, сделав вид, что в голову ему пришла спасительная мысль, Дэвид оживился и сказал. «Слушай, а давай мы с тобой притворимся». «В каком смысле?» «Ну, сделаем вид, что я тебя спрашивал, а ты отвечал. Что говорить, я сам как-нибудь придумаю. Только ты не проговорись, и все будет в порядке». «А не слишком ли это похоже на вранье?» — осведомился Билли. Дэвид сделал вид, что думает, а затем, сокрушенно вздохнув, развел руками, словно признавая поражение. «Согласен. Вранье это. По-другому не назовешь. Ненавижу ложь. Я бы и тебя не пытался обмануть, если бы меня не заставили». Он встал и стал собирать медицинские инструменты. «Ладно, пойду я», — сказал Дэвид. «Ничего. Что-нибудь придумаем». «Подожди», — окликнул его Билли, когда Дэвид уже стоял у дверей. Дэвид с умоляющей улыбкой оглянулся и спросил. «Ну что? Придумал, как мне выкрутиться?» Усаживаясь на кровати и поправляя подушки, Билли сказал. «Нет, выкручиваться не придется. Пусть все будет честно. Давай, спрашивай. Я обещаю ответить на все твои вопросы». Дэвид снова подошел к кровати Билли. «Спасибо», — сказал он. «Ты меня просто спас. Давай сделаем вот как. Не буду я тебя ни о чем спрашивать. Ты просто расскажи все, как было, а я перескажу это своему начальству и попрошу, чтобы они тебя больше не беспокоили». Билли кивнул и стал рассказывать подробно и обстоятельно. Поначалу он пытался сохранять спокойствие и бесстрастность, но чувства взяли свое, и на глаза его навернулись слезы. Мрачные воспоминания нахлынули на него, ожили в памяти, сжали сердце ледяными клещами. Он спал. Спал, но сон его вдруг стал тяжелым и беспокойным. Страх, предчувствие беды пробудили его, он понял, где-то рядом, совсем близко притаилось чудовище. Оно пришло по его душу. Оно оскалило зубы и выпустило когти. Оно уже почти настигло его. Инстинкт, до того дремавший в душе ребенка, на миг пробудился. Билли вытянул вперед и вверх руки и прокричал невесть откуда взявшиеся слова только что рожденного заклинания. Его первого, оказавшегося сильным и действенным, заклинания. А в следующий миг — взрыв. Билли зажмурился. Слепящий огонь, пожирающий все вокруг. Его последний крик — «Люпе!» Миг, и он снова в больничной палате, в медсанчасти русской космической крепости. Он плачет и стесняется своих слез. Дэвиду захотелось обнять мальчика, успокоить его. Но он не позволил себе сделать эту ошибку. Что-то подсказало ему. Билли воспримет как унижение любую попытку общаться с ним не как со взрослым. Действительно, Билли довольно быстро взял себя в руки и чуть смущенно сказал. «Извини, глупо получилось». «Не глупее, чем у тех, кто заставил меня выпытывать у тебя все это», — сказал Дэвид, почти не кривя душой. — Ну что, да рассказать сможешь? — А больше рассказывать нечего, — пожал плечами Билли. — Потом? Единственное, что я помню, — это пустота, в которой я плаваю, как в воде. Затем и это исчезло. Наверное, я потерял сознание, а когда очнулся, то очутился в этом дурацком госпитале. А все остальные... Они погибли. Все. Чтобы не расплакаться, Билли был вынужден замолчать. В палате повисла тишина. Билли молча боролся со слезами, а Дэвид украдкой следил за ним, с удивлением узнавая в мальчике самого себя. В далеком детстве. Уже больше тысячи лет прошло с тех пор, как он, шестилетний ребенок, остался сиротой. Его родители погибли в авиакатастрофе. Только особые способности и редкая сила воли не позволили Дэвиду исчезнуть, раствориться в многомиллиардной толпе нищих, оставшихся безымянными людей. Острый ум, физическая сила, выносливость и ловкость помогли ему выжить и сделать себя. Как одаренный и перспективный спортсмен, он легко поступил в военную академию Вестпойнт и даже получил стипендию. Здесь он отлично проявил себя как в учебе, так и в спортивных состязаниях, выиграв немало медалей для родного учебного заведения, а затем и для всей страны. Выступал он в классическом десятиборье и в военном пятиборье. Олимпийские игры уже ждали Дэвида. Но в его судьбе произошел новый поворот. Он был переведен на службу в отборочный отряд корпуса «Одиссей». Неожиданно, как это только что произошло с Билли, волна трагических воспоминаний захлестнула Дэвида. Старые обиды, боль поражений, неудач... А главное, кровавые тени убитых им людей ярко высветились в памяти. Чудовищные образы проплыли перед внутренним взором. Кровь, много крови. Люди на коленях, молящие о пощаде. Ни жалости, ни пощады. Эти чувства неведомы ему. Их место занято ненавистью и холодным расчетом, верой в правоту своего дела и решимостью выполнить поставленную задачу любой ценой. «Тревога!» — заверещала, завибрировала в кармане Дэвида гремлин-шкатулка. «Что-то не так. Рядом опасность!» Гормоны, стимуляторы, активаторы и прочая химия хлынули в вены. Мыслительный процесс неизмеримо ускорился. Тело приготовилось к предельным нагрузкам. «Где враг? Кто он?» Дэвид заметил, что Билли подозрительно смотрит на него. «Неужели?» «Нет, только не он. От этого загадочного мальчишки опасность не исходила. Но откуда? Где противники? Откуда ждать нападения?» «Что случилось?» — спросил Билли. «Что-то не так?» Дэвид заставил себя вновь войти в роль. «Да нет, показалось. Лучше скажи, там, на корабле. Ну, помнишь, ты говорил про какое-то чудовище, которое, мол, тебя и разбудило?» «Это-то уж точно мне показалось», — отмахнулся Билли. «Не было там никакого чудовища, если не считать ракеты». «Но ты ведь ее не почувствовал. Не ракета же напугала тебя так сильно. Ты же ее не видел». Билли понял, что Дэвиду удалось разгадать его тайну. Обладание магическими способностями. Словно прочитав его мысли, Дэвид поспешил заверить. «Ты не бойся. Про это я никому ничего не скажу». Билли кивнул и сказал. «Понимаешь, мне приснилось. Какое-то животное. Нет, не живое оно было. Ну, чудовище, что ли. Но не ракета, это точно. Вот и все». «Скорее всего, — заявил Дэвид абсолютно уверенным голосом, — это просто совпадение». На самом же деле, уверен, Дэвид был как раз в обратном. По его глубокому убеждению, совпадений не бывает. Особенно таких. А значит, Дэвиду даже стало не по себе. Что-то там действительно было. Что-то черное, злое, затаившееся. Но что именно? Или кто? «Кто-то идет», — сказал Билли. Дэвид вздрогнул, метнулся к двери и у самого порога замер. Мгновение ожидания, оценки, и все стало ясно. Это он. Тот, чье приближение Дэвид не спутал бы ни с чьим другим. Наконец-то! Дэвид с некоторым удивлением поймал себя на этой мысли. «Это Влад», — сообщил Билли. «Тот, который приходил до тебя». Дэвид кивнул и сказал. «Я знаю». Билли вдруг понял, что происходит и чем это грозит. «Ты убьешь его?» Дрогнувшим голосом спросил он. Дэвид заставил себя умерить желание. Как бы ни хотелось ему сойтись в равном, беспощадном, но честном поединке с противником, он понимал, что поддаться искушению значило провалить операцию. Никто не должен знать о его присутствии на борту станции Бородино. «Не сейчас», отвечая на вопрос Билли, убеждая в чем-то сам себя, сказал он и взял со столика шприц-пистолет. Билли с ужасом наблюдал за тем, как пистолет приставляется к его руке, крепко сжатой стальными пальцами Дэвида. «Меня?» — выдохнул Билли. Нажатие курка, и препарат был впрыснут в кровь мальчика. Билли тотчас же упал на подушки, бледный и тихий, как покойник. Дэвид развернулся, лихорадочно продумывая путь к отступлению. Одна мысль, не относящаяся к операции, засела в его голове. «Пошли они все! Пошли они все во главе с отцом Зорзой! Пошли туда вслед за ним и все остальные! Делайте, что хотите, но мальчишку я убивать не собираюсь!»